Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в рубрике «Наука, культура, жизнь» нам предстоит беседа с Константином Александровичем Марковым, известным правоведом, публицистом и историком, специалистом по русской истории начала 20-го столетия. И мы задаем ему первый вопрос. Константин Александрович, ну, конечно, вопрос напрашивается как бы сам собой. То есть это параллели между днем, между теми временами, которые предшествовали революции, тем историческим моментом, который сложился в России, и сегодняшним днем. То есть можем ли мы найти какие-то общие тенденции? И в этом смысле ваш как бы не могли бы выстроить свой футурологический прогноз? Безусловно, не зная своей национальной истории, не зная ее ярких примеров, невозможно думать о будущем, планировать, управлять государством в настоящем. Безусловно, история повторяется во многом. И, к сожалению, надо сделать вывод, что ведущие политики современности так и не научились делать никаких выводов из исторических примеров. Смутное время. У всех сейчас на устах это понятие. Оно вошло в обиход, я боюсь повториться, охарактеризовав современность как смутное время. Но это действительно так, здесь не убавить, не прибавить. И действительно мы переживаем одно из самых тяжелых периодов русской истории. Связываете ли вы такое течение современной жизни, вот смутное такое, с нравственным кризисом, что, так сказать, в сознании, в глубинном сознании народном произошла как бы утрата неких идеалов. То есть были какие-то идеалы паллиативы, что ли, которые были при социализме. Они, конечно, были дутые, но они культивировались, поддерживались. И сейчас, поскольку идеология рухнула, как бы рухнули все нравственные устои. Ну что ж, я буду, может быть, несколько ортодоксален, если выскажу такую точку зрения на современные события, что иногда бывает виноваты не отдельные исторические личности, а народ в целом. И история доказала, что отход русского народа от отеческой веры, от православия в начале 20 века дал результат, включающий в себя цареубийство. И все это в конечном итоге обрушило огромные беды на сам народ. Здесь, конечно, есть элемент мистицизма в моих рассуждениях. Я этого совершенно не боюсь. Но история доказывает мою правоту. Так было и в смутное время, в далеком 1612 году. Так это произошло и в 17 году, и народ тоже бывает виноват, и народ расплачивается за свои прежние грехи. Константин Александрович, безусловно, вот такое как исследование истории с таким как бы объяснением мистическим, то есть течение событий, какой-то фатальный смысл, какой-то сокровенный или сакральный смысл, оно еще только-только начинает вот в историософии, только-только входит как бы в обиход. Раньше же мы знаем, что советская наука как бы не использовала такие методы. Безусловно, советская наука использовала метод исторического материализма. Здесь трудно сопоставить это с реальной наукой. Я же могу рассуждать, опираясь не только на мистику, но и на факты. После свержения монархии в России мы видим целую цепочку трагических событий, целую цепочку страданий невинных людей и страдания народа в целом. И все это представляется мне как искупление за вот то вероотступничество, за то цареубийство, которое русский народ позволил. Я не боюсь говорить о своем народе в том смысле, что он в чем-то виноват. У нас принято считать, что народ никогда не виноват, виноваты отдельные правители. Нет, бывает такое, что и народ виноват. И то, насколько мы сможем вернуться к прежним идеалам, то, насколько мы сможем вернуться к прежним устоям, от этого зависит будущее нашего народа, русского народа. Вы упомянули о цареубийстве. Но вот если, так сказать, уже быть буквалистом, так сказать, и исследовать именно исторические факты доподлинно, мы знаем, что был расстрелян Романов, а, то есть уже который отрекся от престола, то есть он уже подписался не как государь-император, а просто как Николай. Таким образом, у нас, по сути дела, цареубийства не было, как это было осуществлено, например, во Франции или в Англии. То есть сейчас многие, в общем, говорят об убийстве монарха там, или государя-императора, но как такового цареубийства не было, потому что убили как бы уже светского человека, ведь так? Совершенно не согласен с этой теорией. Он был помазанник Божий. Эта идея была глубоко внедрена в мышление нашего народа. И, к сожалению, может быть, эта идея со временем утратила свою силу, понимание того, что русский царь является помазанником Божиим. И убийство человека, который отрекся от престола под воздействием насильственных, под насильственным воздействием предавших его слуг, вы помните ту знаменитую запись в дневнике, когда он писал о том, что кругом измена и трусость и обман, так и было. Ближайшее окружение Николая предало его, даже его ближайшие родственники. И он был вынужден отречься от престола, и в манифесте об отречении прямо сказано, что он отрекается в избежании гражданской войны, в избежании кровопролития в России, и имеет цель победу русской армии в мировой войне. Однако эти цели не были достигнуты. Однако сам поступок Николая, я считаю, все-таки это подвиг, это гражданский подвиг, это подвиг монарха, который до конца остался со своим народом, пренебрегая собственными интересами. Известна такая фраза о том, что когда Николаю стало известно в ссылке о подписании Брестского мира, он почему-то полагал, что большевики заручатся его согласием, его подписью под этим Брестским миром, и он тогда высказал своим близким о том, что он скорее даст отсечь себе правую руку, чем подпишет этот Брестский договор. Он до конца оставался русским патриотом, он до конца оставался православным человеком и помазанником Божиим. Константин Александрович, вы говорите о том, что государь-император, он являлся помазанником Божиим. То есть это подразумевает, что государь является как бы иконой Царя Небесного на земле, что он является выразителем некой нравственной религиозной идеи. И тогда не могли бы вы в этом смысле сформулировать, что за нравственная религиозная идея, которую как бы выражал государь-император? Это идея православия, устоев православия, защитником которых он являлся до конца. И он пытался своим собственным примером, примером своей праведной жизни, доказать правоту этих идей и пытался уберечь свой народ от соблазнов революции, от соблазнов безбожия и от соблазнов всех последующих наказаний, которые непременно воспоследовали после того, как народ позволил убить помазанника Божьего. Говорить о его убеждениях, я думаю, что это был глубоко православный человек, и то, что зарубежная православная церковь причислила его к лику мучеников святых, это абсолютно справедливое решение. И я думаю, что в самое ближайшее время наша Московская Православная Церковь, Московская Патриархия также присоединится к этому решению, и справедливость будет восстановлена. Вы знаете, Константин Александрович, мне хотелось бы привнести в нашу беседу некий такой полемический элемент. Известный русский философ и публицист Иван Солоневич сказал государю-императору, что он был слишком большим джентльменом для того времени и для тех задач и проблем, которые стояли перед ним. Слишком большим джентльменом. И в этом смысле, например, ведическая философия предусматривает поведение каждой варны, я подчеркиваю, не касты, а варны. Поскольку правители относятся к варне кшатриев, то есть правителей воинов, Вот мы говорили, коль скоро мы говорим о нравственности, так сказать, о той миссии, задаче, которую олицетворяет собой государь-император, для кшатриев так или иначе их дхармой, или то есть их обязанностями непосредственно на этой земле является защита, ну, защита государственного строя, защита как бы государственной идеологии, защита тех нравственных устоев в той стране, в которой они проживают. И в этом смысле, не кажется ли вам, что те инициативы, мирные инициативы, с которыми выступал активно государь-император перед началом Первой мировой войны, они выглядят достаточно утопично? Поскольку, так сказать, по сути дела, вот мир был расколот, война была действительно неизбежна. И вот выступать о том, какие-то мирные конференции, так сказать, вот эта идея разоружения, так сказать, идея существования мира без войны, она, ну, не является, что ли, вот этот пацифизм, она не является, ну, достаточно реальной идеей. Я еще раз хочу подчеркнуть, что считаю, что Николай II вполне заслужил именоваться святым мучеником. Он действительно был по-своему свят. Он действительно был православным государем. И поэтому все его инициативы носили вполне искренний характер. Он верил в мировую добродетель, верил в христианскую добродетель. Поэтому он полагал, что монархи других стран, и в том числе Германия, с серьезностью отнесутся к его гагским предложениям, к его гагской инициативе. Вы знаете, что он в Гаге предложил, так сказать, возложил основу дальнейшего процесса упорядочения, скажем так, ведения военных действий и, может быть, даже где-то Организация Объединенных Наций. Все это исходило не от каких-то политических интриг, а от сердца государя. То, что он несколько обогнал свое время и преждевременно выступил с подобными предложениями, нельзя назвать просто наивностью. Это был шаг, продиктованный его убеждениями, его верой, и порицать его за это, по-моему, совершенно безнравственно. Ну что ж, в таком случае хотелось бы задать вам следующий вопрос. Вот касательно, опять же, инициатив Николая II. Если вы помните, наряду с подписанием манифеста в 1905 году, государь-император издал очень интересный указ о религиозном плюрализме, о том, что, так сказать, вот, в российском государстве как бы имеет право существовать различные религии или сосуществовать. Не кажется ли вам, что это достаточно актуальный закон или указ для сегодняшнего времени? Ну, я должен сразу говориться, что не было речи о религиозном плюрализме, то есть не было речи о том, что любое вероучение о свободе вероисповеданий, так было сказано в манифесте. Прежде всего, для того времени это обозначало определенную свободу для старообрядцев, то есть для представителей православной религии, которые соблюдали наиболее ортодоксальный, скажем так, наиболее древние устои православия, и, в общем-то, это была попытка примирить православие и старообрядчество. Кроме того, Николай ведь выступил инициатором введения патриаршества. До этого времени, со времен Ивана Грозного, фактическим главой церкви являлся помазанник Божий, то есть государь. Николай же планировал, и в 17 году этот план был осуществлен, возобновление патриаршества. То есть, когда светская власть в какой-то степени была бы отделена от духовной власти и существовала самостоятельно. Идея же свободы вероисповедания, она назрела и была необходимой, безусловно. Но это совершенно абсолютно не значило отказа от приоритета православной веры, как веры большинства населения России, как доминирующего вероисповедания в российском государстве. В таком случае хотелось бы задать вам вопрос по поводу религиозной толерантности. Считаете ли вы, что все-таки относиться терпимо к другим религиям, к проявлениям, так сказать, религиозности, это есть как бы необходимые условия, ну, в том числе и какой-то духовной реализации личности? Россия, безусловно, многонациональная страна и страна многих культур. И давным-давно эти культуры существуют между собой мирно. Я хотел бы сказать, что имеет право на существование любая культура или любая религия, основанная на этой культуре. Допустим, в разные периоды истории мы знали такое, что русский офицер, барон Унгерн Штернберг, он ушел в буддизм и преклонялся скорее перед буддизмом, в то же время оставаясь глубоко русским человеком, глубоко русским офицером и патриотом, который боролся, так сказать, с большевистской проказой до конца. Мы знаем о том, что в России, несмотря на то, что законами отдавалось предпочтение православию, в то же время существовала масса, так сказать, нестесненных религий, которые выражали интересы тех или иных народов и их национальных культур. Здесь ни в коем случае нельзя говорить о запрете каких-либо из религий. Можно говорить о запрете определенных тоталитарных сект. И то, в общем-то, здесь очень нужен чуткий подход с тем, чтобы не оскорбить чувства людей, верующих в определенные идеалы, в определенные ценности. Главное, чтобы эти ценности совпадали с интересами мировой цивилизации. Я хотел бы еще напомнить, что наш великий философ Леонтьев писал о цветущей сложности. В этом, пожалуй, и заключается цветущая сложность в нашей стране, что не только православие, но и другие религии имеют право на существование и уживаются в одной стране, в одной империи, не мешая друг другу, а, пожалуй, дополняя друг друга, как любое сложное соцветие. Ну, безусловно, и в мировой культуре идеи реинкарнации, идеи буддизма дали значительный резонанс. С этим нельзя не согласиться. В настоящее время под влиянием этих идей находились многие писатели, многие, скажем так, культурологи, культурträgеры, если говорить по-немецки, в том числе и Герман Гессе, который в своих произведениях был ближе к восточным вероисповеданиям, нежели к европейским. Вообще, загадочный Восток – это то неоткрытая сокровищница, которую предстоит, возможно, открыть нашим детям и внукам, и которая несет в себе могучий духовный потенциал, нераскрытый потенциал. Я не хочу говорить об экумунизме как о альтернативе православию. Ни в коем случае. Я считаю, что каждый народ должен придерживаться веры своих предков. И это не будет противоречить различным и убеждениям, различным религиям. Вы говорили о мощном духовном эстетическом потенциале, упоминая имя Германа Гесса. Вот можно также вспомнить имя итальянского режиссера Бертолуччи, который снял вот фильм «Маленький Будда» и который имел большой успех как в европейской, так и американской аудитории. Возвращаясь к фигуре Николая II, к его загадочной судьбе, его такой страдальческой планете и его мистической смерти. Хотелось бы, чтобы вы, Константин Александрович, немножко рассказали о сложной и противоречивой фигуре Григория Распутина. Потому что, ну что ж, утаивать, многие историки по-различному толкуют, так сказать, его роль. Одни как разрушителя, демона, другие чуть ли не как святого, называют его как то святым чертом, то еще каким-то образом. Все-таки вот в ваших исследованиях, что вы можете сказать о нем? Слушай, я действительно очень серьезно занимался этим периодом. И, в частности, вопросами свободы печати в этот период. Я должен сказать, что средства массовой информации – это, безусловно, пятая власть, как ее называют. Это было не только сейчас, это и в прошлые времена было, как только начало существовать печатное слово, газеты. Уже тогда определенные круги могли формировать общественное мнение по определенному заданному вектору. И когда перед либеральными кругами русской интеллигенции стояла задача скомпрометировать православную монархию, власть православного государя, то все средства были хороши. Григорий Распутин – это один из главных козырей, который был использован для компрометации русской монархии, русской национальной государственности. Современные исследования, в частности, вот книги Платонова, доказывают, что это было надуманные газетные утки в основном, что все скандальные истории, связанные с именем Григория Распутина, это притянутые за уши факты, это прямые попытки скомпрометировать царскую семью через имя Григория Распутина. Что же сказать о самом старце? Надо здесь упомянуть, что эта фигура действительно неоднозначна, и нельзя однозначно отнести его к разряду святых или к разряду грешников. Русский человек, он испокон веков, даже после принятия христианства, в нем была некоторая раздвоенность. Ведь в основе все-таки лежало язычество русской культуры. И православие вобрало в себя определенные культурные составляющие вот этой вот языческой культуры. Что тут говорить? Русский человек немного язычник и немного и православный. И все это как-то сочетается в нем. Здесь нет простых ответов на сложные вопросы. Распутин прошел долгий путь человека, ищущего человека, стремящегося познать истинную веру. Этот человек обладал уникальными способностями. Это доказывают исторические факты, когда он мог по телефону остановить кровь, истекающего кровью наследника престола Алексея. Он обладал сверхспособностями. И в то же время считал себя глубоко религиозным, православным человеком и всячески пытался сберечь, искренне пытался сберечь и Россию, и монархию, и видел в этом залог стабильности и спокойствия дальнейшего развития русского государства. Не случайно он увязывал свою гибель с гибелью царской семьи, и так оно и получилось. И люди, которые физически устранили его, может быть, искренне считая, что делают нечто во благо России, на самом деле еще раз нанесли очередной удар по правящей династии, еще раз пошатнули монархические устои в России и еще ближе приблизили революционный исход, трагический исход, повлекший все дальнейшие беды. Вы знаете, все-таки складывается такое впечатление, что некая заданность, некая фатальность, обреченность, вот особенно, ну, присуща была для России. И вот особенно появление такой фигуры, как Распутин, все это, все эти интриги, цепь интриг, как клубок, и выступление прессы, о котором вы говорите. По сути дела, Россия как бы уже, ну, была предназначена для некой такой жертвы, как на заклание. Не создается ли у вас, как у историка, такое впечатление? Здесь можно говорить скорее... Да, возможно, два подхода, мистический и исторический, возможно, эти два подхода совместимы. С точки зрения мистический, русский народ, повторяю, отошел от православия под воздействием своего образованного класса. Он и в этом основная вина и основной грех образованного класса России, так называемой интеллигенции, в то, что он разрушил веру народа в царя, как помазанника Божьего. И в дальнейшем все беды я вижу только в этом. Ближайшее окружение Николая II составило целую цепь заговоров против него. И в конечном итоге один из заговоров удался, и это привело к отречению государя от престола, со всеми вытекающими отсюда бедами и несчастьями, обрушившимися на нашу многострадальную страну. Заданность, возможно, это Божье искушение, которое дано русскому народу, и преодолеет ли он это искушение, в этом остается загадка, этот вопрос остается непредрешенным. Все зависит от того, сможем ли мы преодолеть вот это вот безбожие, которое воцарилось еще задолго до падения монархии, и сможем ли мы вернуться к прежним истокам, прежним устоям, прежним моральным и нравственным нормативам. Немного как бы подытоживая или даже заканчивая вот эту тему по поводу искушения русского народа, преодоления того безбожия, которое воцарило сейчас, хотелось бы услышать ваше мнение вот по какому поводу. Не кажется ли вам, что вот тот симбиоз как бы язычества и православия, это не есть, ну, не есть, что ли, правильный идеал, не есть правильная платформа для религиозных устоев, для религиозного сознания? Поскольку, согласно, например, ведическим представлениям, язычество есть поклонение полубогам, то есть есть поклонение, то есть как бы чувственное такое, для чувственного наслаждения, поклонение ради временных благ. И, по сути дела, критерием истинной духовности является цельность, некое полное предание себе Богу. Это то, чему учил и что проповедовал Иисус Христос. Не кажется ли вам, что до сих пор многие российские интеллигенты, которые как бы кичатся своим православием, так сказать, своей такой ортодоксальной позицией, в глубине души все-таки продолжают оставаться язычниками? Вот, не создается ли у вас такое впечатление, это первое. И второе, не кажется ли вам, что именно преодолению язычества как такового и должны служить истинные христиане? Я думаю, что это, ну, неотъемлемая черта ментальности русского народа, сочетание язычества и православия, то есть единобожия религии. К счастью ли, к сожалению ли, не нам судить с вами, таков народ, его можно, безусловно, попытаться изменить. Я не думаю, что именно языческая черта привела нас к революции, скорее полное безбожие, полное отречение от всяких идеалов. То, что православие органически вписалась в языческую культуру России и, в общем-то, без чрезмерного насилия возник симбиоз этих двух культур, православия и язычества, не вижу в этом ничего дурного. И думаю, что, безусловно, надо придерживаться в первую очередь православной догматики. Но вот эти элементы язычества, хотим мы этого или не хотим, они так или иначе будут оставаться в крови, в генах русского человека. И преодолеть это очень сложно. Хотя, возможно, и желательно. Но, тем не менее, упомянутый вами Константин Леонтьев свидетельствует о том, что именно в глубинах народного сознания единобожие и поклонение, вот, соблюдение религиозных норм, набожность, она была сильна, в отличие от сословия, ну, что ли, дворянского сословия, или перед революцией сословия интеллигентов, там, буржуа появившись и так далее. То есть, как раз именно сословия, которые... Ну, готовят, что ли, нормы идеологии, подготавливают почву для появления новых ценностей. Именно оно развратило народ, по сути дела. И в этой связи, какую вы миссию видите для современного русского интеллигента, ну, или интеллектуала, человека, принадлежащему, ну, к элите, культурной элите? Я должен сказать, что совершенно справедливо упрек в адрес русской интеллигенции, упрек в адрес правящего класса России, что именно он развратил простой народ. Именно от него началось безбожие, от него началось забвение заветов Отеческой Церкви. И именно в силу вот этого дурного примера, возможно, и простой народ в конечном итоге отвернулся как от религии в целом, так и от самодержавия как формы православной монархии. Здесь надо говорить о том, что современный интеллигент, безусловно, также является носителем вот этой двойственности, вот этой показной религии, и очень редко можно встретить человека, который совмещает в себе внешне образованный лоск и глубинное духовное понимание религиозной сущности происходящего. Поэтому вряд ли можно говорить и сегодня об интеллигенции как о классе, который способен, о классе, о группе, о страте, которая способна привести народ к пониманию истинной веры и истинных идеалов. Здесь скорее надо уповать на чудо. Скорее эти люди должны появиться в каких-то промежуточных стратах. Чисто интеллигенция, боюсь, до конца скомпрометировала себя еще начиная с 17-го года и вряд ли послужит примером для ведущим классом для всего народа. Здесь хотелось бы еще сказать, что, в общем-то, понимаете, вот как формируется современный приход? Возьмем любую церковь. Вот на моих глазах формировался приход православной церкви на Плесецком космодроме, небезызвестном. Пришли люди самых разных классов, самых разных страт, самых разных сословий. Они пришли не по какому-то классовому признаку, пришли по зову своей души, пришли по мере своего сознания, насущности и мере своего сознания и стремления спасти свою душу. И вот здесь нужно говорить о бесклассовом подходе, безусловно. Потому что уж во всяком случае интеллигенция не сможет сыграть роль ведущего духовного вдохновителя, который бы привел Россию к духовному возрождению. Константин Александрович, считаете ли вы продуктивными межрелигиозные диалоги? межконфессиональные контакты. Считаете ли вы, что от изучения других священных писаний, в том числе Корана, Бхагавад-гиты, вот, допустим, ведических каких-то источников сакральных, может углубиться в том числе и позиция православных, потому что они на основе сравнения, на основе такого сравнительного анализа могут наиболее более четко представлять основы своего собственного вероучения? Я не являюсь специалистом по религиям, но мне, повторяю, кажется, что каждый народ должен исповедовать завещанную правоотцами религию. В то же время это совершенно не означает, что должен ставиться железный занавес между различными конфессиями. И познание, оно не должно быть искусственно ограничено. Любой человек вправе познать любую религию, любое учение и прийти самому к определенному выводу на основе собственного опыта, на основе собственного знания. Поэтому, да, какие-то контакты, безусловно, какие-то общие вопросы должны решаться совместно. Общий, скажем так, конве духовности. Но говорить о экуменизме, о соединении всех религий в одну, как это проповедовал в свое время Даниил Андреев в своей небезызвестной книге «Роза мира», я думаю, говорить об этом преждевременно. Константин Александрович, а вы не могли бы обозначить те границы, в которых, в рамках которых, как вам кажется, наиболее конструктивны общие усилия представителей различных конфессий, различных религиозных течений? То есть на какой почве возможен диалог, возможен контакт, возможен, ну, как бы единый порыв, единое выступление? Как русский патриот, я безусловно считаю, что все конфессии должны все-таки служить, не служить, конечно, это я неправильно выразился, но должны с пониманием относиться к интересам нашего государства в целом, нашего российского государства. И приведу такой пример, что в царской России до революции присягу принимали не только православные священники, но также и представители других конфессий, в зависимости от того, кто из кадетов, кадеты какой национальности поступали на служение русскому государству. Извините, Константин Александрович, я немножко уточню. Вы говорили о том, что принимали присягу священники, вы не оговорились, и я правильно вас понял? Да, безусловно, присяга принималась священнослужителями, как православные, вероисповедание, католическое вероисповедание, лютеранское вероисповедание. Об этом можно прочитать даже и в художественном произведении, в произведении Юнкера Куприна это описано. Ну и, в общем-то, это является историческим фактом. То есть это, эти священнослужители, они были в действующих войсках? Ну, в общем-то, в основном в действующих войсках были православные священники, но именно на момент присяги привлекались и представители других конфессий. И продолжая отвечать на ваш вопрос, я должен сказать, что, безусловно, каждая конфессия должна стремиться к развитию своего народа, к развитию своей культуры. И все это подпадает под понятие Константина Леонтьева «цветущей сложности». Мы не должны учреждать что-то унифицированное, какую-то единую религию для всех. Каждый народ, каждая культура должна и вправе иметь свою собственную культуру и свою собственную вероисповедание. Здесь не может быть двусмысленности. К сожалению, современный мир во многом идет в русле унификации. Народам навязывается единая идеология, единая культура. Мы живем как бы в одном большом Макдональдсе. И этого не должно быть. Это дорога к царству Антихриста. И потому, чем больше и чем тщательнее мы будем оберегать веру своих предков, и чем более корректно и толерантно мы будем относиться к вере других народов, культуре других народов, тем больше сохранится вот эта цветущая сложность, тем больше сохранится вот эта вот наша многоцветная культура. Огромное вам спасибо, Константин Александрович. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что в нашей студии был Константин Александрович Марков, известный публицист, правовед, сотрудник Института государства и права.